С большим достоинством Анабитард записывал их имена. Обед был очень чинный. Чувствовалось, что приближается торжественный момент. Придя на улицу Паннеко, Анабитард остановился. — Нам нужно расстаться, друзья мои. Король выразил желание побыть только со мной и Эшепаром. Он чувствовал небольшую тревогу при мысли о всех тех приглашениях, которые он сделал в течение дня. Человек 40 знатных горожан собрались в столовой на улице Паннеко вокруг накрытого стола, который мадам Эшепар осматривала гордым и тревожным взглядом. — Я подумал, — зашептал Анабитард на ухо хозяину, — но не продолжал, вдруг поняв, что если он был не скромен, то и Эшепар был точно так же болтлив. Тут был и старший священник, и президент радикального комитета, и представители прессы, как республиканской, так и роялистской, уволенные от службы, и изгнанники 1852 года. Никогда такой всепримиряющий ветер не дул еще над маленьким городком. Стенные часы показывали без четверти 9. Молчание. — Опять идет дождь, — сказал Эшепар. — Тш-ш-ш, — раздался голос. — Слушайте. Они прислушались. На улице около окна слышался равномерный стук тяжелых сапог, шагающих взад и вперед. Мадам Эшепар приподняла угол занавески. — Господи! — прошептала она. — Городовой! — Городовой! — повторили женщины. Анабитард покровительственно улыбнулся. — Я знаю, знаю. Это Сент-Клюк, он из наших. Он захотел сам сегодня дежурить. — Все это кончится неприятностями с префектурой, — проворчала госпожа Эшепар, которая ненавидела политику. В это время раздались дикие крики, как будто кого-то резали в первом этаже. — Бог мой! — сказал Эшепар. — Это Огюст! Ах, гадкий мальчишка! Он проснулся! — Сегодня вечером он и не заснул хорошо, — пояснила жена. — Я хочу его видеть! Хочу его видеть! — ревел Огюст. — Вы не имеете права лишать ребенка лицезрения принца, — сказал старший священник. — О, я ничего не имею против, — сразу согласился Эшепар, — но я вас предупреждаю, что раз его час сна прошел, он совсем делается сумасшедшим. Пускай его спустят сверху. Маленький Огюст появился, передаваемый с рук на руки до камина. Он был в длинной ночной рубашке и закутан в голубое шелковое одеяло. Часы зашипели, означая близкий бой. — Точность! — начал аббат Гарригу, директор лицея. Он не посмел продолжать, чтобы не прервать натянутого, взволнованного ожидания. В эту минуту послышался отдаленный стук колес экипажа. — Не двигайтесь! —— приказал Эшепар. — Идем со мной, Ипполит. В передней от дрожащего света медного фонаря танцевали тени лестницы и отражались в блестящем шаре на конце перил. Маленький испуганный слуга стоял перед входной дверью. Стук экипажа приближался. — Ты будешь говорить, — прошептал Эшепар. В полуоткрытую дверь виднелись экипаж, тротуар, блестевший от луж, и городовой Сент-Клюк, который, вытянувшись, отдавал честь.